Наша принцесса, это Глэдис Биллингем. Она препостер гимназии. Этим традиционным британским термином обозначают человека, контролирующего дисциплину среди гимназистов. Более адекватно было бы, наверное, назвать ее председателем школьного дисциплинарного комитета. Но вы не понимаете. За препостером века традиций, триллионы нервных клеток и килолитры аристократического пота. За председателем только аниме. Красивая девчуля с золотым отливом волос, беспорядочно и художественно, кудряшками обрамляющие строгое, правильное лицо, под тонкой линией бровей, прекрасные серые глаза, под небольшим, вздернутым носиком, пухлые губки, сантиметров на 5 ниже меня и на километры выше по социальному статусу. Глэдис, 17-летняя дочь лорда Биллингема, того самого, построившего красное, двухэтажное здание гимназии, с широкими высокими окнами, резолитом с арочным проемом для красивых, двустворчатых дверей из дуба. Бывший губернатор провинции и столицы Новый Лондон Эндрю Биллингем, обладатель нескольких титулов, ушел со своего поста месяц назад и, по слухам, ожидал назначения то ли в морское министерство, то ли в палату лордов вместо своего престарелого отца. Версии разнились в зависимости от степени опьянения собеседника. «Мистер Ивердашер», строгим тоном обратилась ко мне эта заноза. «Знаешь ли ты цену этим изящным дверям из слоев африканского сейба и испанского дуба, пропитанных специальной водоотталкивающей краской и декорированных роскошными серебряными элементами?» Обе ее подружки по бокам, получившие кличку Анна-Мария Биллингемские, грозно поджали губы, неодобрительно глядя на меня. «Декор серебром на дверях – это герб гимназии. Щит из двух половинок. Правая красная, с двумя мечами, их венчает буква «П», левая из наглого мужика в тунике с венком на голову. Снизу девиз «Величие возрастает с усердием». Издав внутренний рык, точнее стон, я ласково улыбнулся. Угораздило. Поначалу, 3 года назад, наша принцесса вела себя со мной довольно мило. Улыбалась, приветствуя, хлопала забитым мячам на футбольном поле, даже любезно позволяла сидеть на соседней скамье в школьной столовке. Это, я доложу, кошерное место. Зимой потрескивает камин, даря тепло, когда на улице слякоти выше 10 тепла градусник не поднимается. Летом через открытое широкое окно задувает морской бриз, обливая прохладой. Откуда такие полномочия распоряжаться местами в столовке? Обычная, негласная, британская традиция. Школьная принцесса сидела на именном месте с табличкой «Эту гимназию построил Эндрю Биллингем, граф Биллингемский, граф Катнымский, барон Уилдона» и далее несколько титулов. Поскольку здание нашей гимназии по форме напоминает букву «Т», а столовая расположена на первом этаже, занимая и горизонтальную, и вертикальную черты в букве, то место Глэдис запрятано от остальных взглядов, за изгибом стены. Соседнее место никто никогда не занимал, кроме меня, вначале сделавшего это по ошибке, просто в поисках укромного уголка, испугавшегося содеянного, но после загадочной улыбки Глэдис, нахально захапавшего фартовую жердочку. Но через год что-то пошло не так. Футбольная сборная гимназии с треском продула финал школ Великобритании. Тренер наорал на Иева, начавшего чудить на стадионе. Пацан вышел из себя и начал забивать не голы, а на футбол. Связался не с той компанией. Стал побухивать, пытался даже начать курить, но его стошнило, навсегда привив вкус отвращения к табаку. Оценки упали, зато появился стояк на маргере. Типичная трагедия неправильного подросткового взросления. Мелотус принцессы сдуло, как шквальный ветер шапку одуванчика. Наиво она смотрела с тех пор словно на насекомое. А тут такой косяк. Вероятно, очень дорого, леди Глэдис. Искренне ответил я. В груди неприятно заныло. Пришлось начать нагло врать. Это мой маленький знак любви к дорогой моему сердцу гимназии. Пробил час расставания. Я безмерно буду скучать. Какой знак? Разъярилась она, засверкав сталью глаз. 50 фунтов стерлингов не место для знаков. Я сейчас же возьму тряпку и ототру чернила. Повинился перед ней. Реально, сам виноват. Пусть это, надеюсь, ненадолго, но за вандализм первый нахлобучу. Я повернулся и взялся за ручку двери. Какой час расставания? Полоснул меня льдом ее вопрос. Вот же ж приставучие, входящее ее репишество. В соседнюю школу перевожусь, любезно пояснил Глэдис. Ту, что через 4 улицы вниз, на Брамптон-сквер. В ней открылся первый набор на дополнительное образование, очень недорогой. Там мне самое место, по словам знающих людей. Шутка была в том, что школа Брамптона была для бедных, с классами по 100 человек, бандами и драками. Днище еще то, но если я ожидал, что принцесса надо мной посмеется, то ошибся. Кто эти знающие люди? По-прежнему требовательно продолжала она допрос. Имена, должности. Пранк со школьной принцессой зашел слишком далеко. Онемев от такой неучтивости, я лишь глупо хлопал ресницами. Давно ли Глэдис Биллингем интересуется судьбой такой букашки, как я, да еще так настойчиво? Ну я пойду. Пробормотал, скорее для себя. Повернулся и получил правой половиной герба гимназии с серебра по лбу, отлетев и приземлившись на задницу. В порядочных английских школах и гимназиях пинком открывают дверь только самоубийцы. Хотя понять этого новичка было можно. Первогодки всегда начинали обучение с богослужения в 9 утра, а этот в школу забегал по важному делу, видимо, в комнату с буквами ЛАВ. И это не то, что можно подумать, а уборная 3, лаваторы, уборная. Мог опоздать на службу, а наш пастор весьма строг. Потому я не сильно озлился, даже свалившись и нащупав горячее пятно крови на лбу. Вчера мне вообще голову отрубили. Тем более, первогодка прямо сейчас сидел под взглядом дочки лорда, Кристофер Тейлер. Голосом Глэдис можно было рубить бабабы. После богослужения подойдешь к мистеру Джонсу и попросишь отчитать 20 ударов линейкой по рукам. Не знаю, как тот справился с нервами, жалко проблеев извинения и убежав. Мои тоже оказались под давлением. Глэдис присела рядом со мной, изучающе глядя на рану. Лоб задела острым краем металла, и ссадина неприятно ныла. Обо всем забылось. Едва я ощутил сладкий аромат роз с нотками мандарина и мускуса. Как близко увидел нежную гладкую розовую щечку, изгибы движения ресниц. Когда легкий ветерок набросил кудряшку дочери лорда на мое лицо, она заправила волосы, достала платок и шевелила сладкими губами, что-то говоря мне, но с тем же успехом могла вещать с Марса. Не осознавая, что делаю, я машинально потянулся к ней. Все, Эйвер, свободен. Потеряла Джулия терпение, безрезультатно пошарив глазком по моему глупому, доброму лицу. В эссе опишешь свои впечатления. Со стучащим паровым молотом сердечком я отошел в сторону и проверил карман. Без листика. Приблизился к дверям и поглядел на место под входной ручкой. Ничего. Это не возвращение во времени, это вероятная развилка событий. Будущее, которое мне показывает моя способность. Спохватившись, я раскрыл дверь. Только после вас, леди. Попытался приятно улыбнуться Глэдис со свитой. Глаза пришлось опустить. Воспоминание было слишком свежо, а лицу душно. Эйв никогда не рассматривал Глэдис в качестве девушки. Сословные границы постепенно размывались, но, скажем, судить лорда могла только палата лордов. Фактически у лорда был 101 способ стереть мою семью с лица земли. Да пусть не физически. Смотреть, как твоя семья живет у помойки, больнее смерти. Фыркнув, школьная принцесса зашла в гимназию. Я юркнул за ними и толчком в грудь, вовремя, поймал несущегося на девчонок Тейлера. «Простите нас, леди», — извинился за него перед опешившей от неожиданности Глэдис. Молодой человек торопился сообщить мне расписание уроков и кабинеты. «Это моя вина. Позвольте нам откланяться». Она ничего не ответила, но в глазах цвела странная неуверенность. Взяв первогодку за шиворот, я вытащил его на улицу. «Не делай так больше никогда», — предупредил Тейлера. «Секунды спешки могут стоить всей жизни. Только представь, что леди Глэдис получила бы травму». Белый как мел, спотыкаясь и оглядываясь на меня, он ушел за здание школы, где во внутреннем дворике, недалеко от футбольного поля, пастор Маттерсхит с Библией в руках, высился над школотой христианским Голиафом. «Знатно ты его напугал», — сказал подошедший Клайв. «Примерно, как та боевая ведьма, то есть сестрица, нас на входе». Винст истерично обмахивался вытащенной из ранца тетрадкой. Вид у него был нездоровый. «Камон», — хлопнул я в ладоши. «Нас ждет мир знания и новых открытий. Умение читать рецепты, чеканными формулировками громить противника в судах и нести истинный свет молитвы в массы. Поторопимся». Парни понятливо согласились, отпросившись только на минуту к умывальнику. Мой спич касался латыни. Она была первым уроком. Вообще латынь давно хотели прикрыть, распределив ее часы между математикой и одним предметом на выбор школы. Лет 5 назад так поступили с древнегреческим. Какая польза для обыкновенного школяра от того, что он Гомера в оригинале цитирует? Сейчас и греков толком не осталось. Самые ушлые, выжившие в катастрофе, осели растворились в великих державах, сумевших пережить катаклизм. Новый ледниковый щит до нее не дошел, но он спустился с гор, которые покрывают страну на 80%. Холодно сейчас там, крокодил не ловится, не растет кокос. Язык оставался данью прекрасной великой первой европейской цивилизации для элиты. Все это сильно сказывалось на преподавателе латыни мистере Алекса Полуси Чирилла Кронусе. Предки его давно британизировались, сократив фамилию до Чирилл. В ID он вписал себя под Алексом, но на первом уроке преподаватель гордо представился полным именем, которое все равно никто не запомнил. Так вот, флюиды уныния от Алекса можно было потрогать руками. Он ранее преподавал древнегреческий, его сократили. Алекс перешел на латынь, язык снова на грани вымирания. Да что ему теперь преподавать, его ни к одному предмету руководства больше не подпустит. Он попросил Кэрол Вайрит прочесть вслух трактат Катона Старшего по земледелию. Спрятался за журналом от общества британских и иностранных школ и погрузил свой нос во фляжку с джином. Я на самом краю сидел, в соседях у меня Клайв. Он не просек, а вот я прекрасно увидел и унюхал чутким органом подозрительное амбре. Наш класс не представлял собой типичные парты перед доской с мелом. Мы же элитное учебное заведение второй столицы империи. Просторная светлая комната квадратов 100. Изящные шкафы с дополнительными учебными материалами. Большой, развернутый подковый стол, за которым сидело 20 учеников. Прекрасные мягкие стулья, покрытые синим бархатом. В центре подковы возвышается особый стол учителя, за его спиной школьная доска. Ни за кем не спрячешься, ничего не подскажешь, как на ладони перед учителем. Каждый год обучения состоял из 5 классов, всего 15 за 3 года обучения, 300 учеников. Школьный комитет столицы поделил Новый Лондон на 11 округов, так называемых бора. Случилось это еще лет 100 назад, районы росли, но деление не менялось. Годовой набор в гимназию Биллингема осуществлялся по личному приглашению лорда и по представлению от школьных советов округов. 5 кандидатов от каждого округа, в каждый класс. Остальные 45 из 100 набирал лорд. Так работал британский социальный лифт для умных школьников. Хотя умен ты или нет, бабло нужно всегда и сейчас. Поэтому Винст и Клайв особых иллюзий не строили, собираясь сразу работать после школы в семейном бизнесе. Маргери, Винст, Клайв и Хупи попали в гимназию по представлению своих округов. А вот мне, вернее Дельфу Дашеру, принесли личное приглашение деда Глэдиса и отца Эндрю Биллингема. Нереально круто. Я только могу догадываться, от чего такая милость. Дольф Дашер с 14 лет до 60 трубил на флоте. Прошел путь от юнги до боцмана, от винтового шлюпа и переделанного в транспортник торгового парохода Гекаты до первого броненосца Королевского флота Уарриар. 39 из них он провел под командованием Ричарда Биллингема. Аристократическая фамилия Биллингемов вообще очень известна в Великобритании. Лорд-наместник Ирландии, губернатор Массачусетской 13-й колонии, это прадед Глэдис. Правда, амировский губер изрядно поссорился с английским королем Карлом II, потому семейку позже затирали с продвижением по службе, должностями и наградами. Все исправил Гарри Биллингем в 1841 году. Мужик был первым помощником Уильяма Холла, капитана первого парохода фрегата «Возмездие», сооруженного по заказу Ост-Индской компании, участвовал в Первой опиумной войне. Плавающая железяка, вооруженная пушками и ракетами Конгрева, пачками топила китайские джонки, разнесла форты Чуинпи при осаде города, подавила береговые укрепления Макаа и разнесла все брандеры. Немезида со своей осадкой и паровой машиной успешно проходила по китайским рекам, прекращая всякую торговлю и поставки продовольствия по главной водной артерии Китая. Отсвет удачных боевых действий лег и начало Биллингема, когда каудилья Аргентины Генри Росас в 1845 году возжелал в свой состав Уругвай и осадил его столицу Монтевидео. Гарри Биллингем участвовал от Ост-Индской компании в деблокаде, командуя уже своим пароходофрегатом. Там он закорешился с Джузеппе Гарибальди, в то время командующего уругвайской флотилией. Даже сфоткались вместе. Ричард моему деду тот старый выцветший снимок показывал. Но звездный час Гарри пробил в поисковой операции по следам арктической экспедиции Франклина. Гарри Биллингем был капитаном 5-го корабля спасательной экспедиции «Полярная звезда». Корабль оставался базой, пока 4 британских кораблей шли по пути Франклина. Как раз в то время заговорили вулканы и началось резкое похолодание. Оставаясь базой поддержки на своем корабле, Биллингем наладил сотрудничество с инуитами, местными эскимосами, подкупив всяким барахлом. Потому начало похолодания, резкий рост льдов, бегство инуитов не упустил. Решил самовольно выдвинуться вперед, что есть возможности, и тем спас команды 2 кораблей, застрявших во льдах. Остальные 2 корабля сгинули, но часть экипажей Гарри Биллингем сумел спасти. Потому, собрав свидетельство наступающего катаклизма, прадедушка Глэдис успел вернуться как раз к докладу Луи Агассиса перед королевой Викторией. С того дня дела семейства Биллингемов пошли в гору, как бы ни прозвучало это иронично в час великой катастрофы. Адмиралы, наместники, коммодоры, епископы, лорд-спикеры палаты, кого только среди них не было, крупные земельные владения в Новой Великобритании, заводы и пароходы, чем семейка только не владела. Деда пригласили на открытие гимназии, и его он потащил с собой. Цветы, шары, разодетое общество, накрытые столы, обслуживающий персонал в смокингах, дорого-богато. Дольф с Эйвом стояли в конце, но едва завидев его плотную фигуру, Ричард Биллингем заулыбался и, пропустив добрую половину гостей, сам прихромал к нему. «Старина Дольф, как дела?» И, сняв белоснежную перчатку, руку ему тянет для пожатия. Показательный жест. За спиной своего старика, тогда Эйв в первый раз и увидел высокомерного ангелочка в бантах. Его даже познакомили. Он попытался произвести впечатление, ясно и четко проговаривая согласные, восхищаясь духами маленькой девочки, называя парфюм сцентом, а сладкое не свети, но пуддингом. Всячески подчеркивал свое знание Ариста. Глэдис сперва поощрительно похихикала над ним, но затем покраснела, а через 5 минут вовсе покинула здание. Вот чего она такая странная сегодня, да и у меня все нейроны сломались от ее запаха. Положим, моей вины в реакции подросткового организма нет, а Глэдис ничего не поняла, ведь это было видение. Но если это не мысли Эйва, а я вызвал ментальным усилием образ Глэдис перед собой, высокая, в своего отца, ладненькая, с аккуратной, оформившейся грудью, глаза такие повелительные, затуманенные сейчас поволокой страсти, а губки томно шепчут: «Это мой первый раз, будь со мной нежен». Я резко шлепнул себя по щекам, и этим обязательно привлек бы к себе всеобщее внимание. Но так своевременно раздался спасительный стук в дверь класса, а в дверях возникли две головы, совсем позабытые мной, в момент странного мятежа чувств. «Мистер Чирилл, нас задержал мистер Джонс для помощи во время экзекуции наказуемого», — почтительно доложил Хупи. «Пострадавшего пришлось тащить в лазарет. Вот записка». Маргери взглянула из-за его плеча на меня как-то яростно. «Ничего не понимаю. 20 ударов по ладони — это наказание из моего видения. В реале же все обошлось». Глава 5. Не обошлось. На кретина Тейлера кто-то настучал, что тот носился по школе и чуть не сбил нашу принцессу. Поскольку все работники гимназии ежемесячно получают внушительную доплату от фонда лорда Биллингема, как бы не больше официальной зарплаты, судьба нарушителя была незавидна. Старик Джонс взъярился и прописал бедолаге 30 ударов. Конечно, линейка не капитанская дочка, плетка-девятихвостка, которой моряков на флоте до сих пор наказывают. Но мало Кристоферу Тейлеру не показалось. Рыдающего, его отвели в гимназический лазарет. Причем тут я, сам не понимаю, но эти два отщепенца меня под обвинение в жестокосердии подвели, а под шумок восстали. Как начало перемены огласил переливистый звон колокольчика в руках нашего привратника, Маргерия сказала на весь класс: «Неужели тебе его совсем было не жаль, Эйв? Кого его, Марш?» Спокойно спросил я. «Вчерашнего темного, или Хупи, захлебывающегося слюной, каждый раз при взгляде на тебя, если второе, будьте счастливы, дарую вам свое благословение, если бить, так сразу в челюсть». Мне тут Клайв нашептал втихаря на уроке, что вчера эти двое отходили и в кустах подозрительно хихикая, возились. Женскую логику я не понимаю, вроде публично не отшивал, монеткой на пиво вчера отдарился, с чего такой резкий разворот в отношениях? Звериная интуиция Маргери сработала, с тем и съезжаешь. Вмешался сразу Хупи. Кто, если не ты, настучал на первогодку? Леди Глэдис таким не занимается. А вот ты постарался выслужиться. Просто опытный боец на арене злословия. Талантливо меня противопоставил школьной принцессе. Нашел мотив. Даже не возразить. Глэдис за год в должности препостора много раз гимназистов отчитывала, но наказала всего однажды, хитрого мальчугана, облившего водой из питьевого фонтанчика ее подружку. 3 удара линейкой, как говорится, дайте 2, за возможность посмотреть на мокрую школьную форму, облепившую симпатичную девчулю. Алиби у меня нет. Одногодки, заходившие торопливо в гимназию, ни с кем не болтали. Эти двое тупиц, бывшие со мной, в туалет отбегали носик попудрить. Очень подозрительно. Прежний Эйв сходу бы кинулся в драку, но мои эмоции холодны, как ледовый саван над Европой. «Мистер Хупи», — едко ответил ему, — «ваше определение слова «служба» коррелирует только с вашим понятием долга. Очень переживаю за лорда, которому ты поклянешься служить». Моя слова сильно его задели. Лицо пошло пятнами, кулаки сжались. Маргери ринулась спасать ситуацию. «Ты сильно изменился после казни темного, Эйв», — заявила она. «Упал в обморок, собрался покинуть Мьюлан. Одна бывшая подруга может с легкостью заменить стадо врагов. Клевещет, но искусно. Только ореола слухов вокруг меня не хватало. Сочувствует темным, решил покинуть оплот порядка и благочестия бегством. Правда, у этой игры есть и другие ворота. Запах навоза собьет с ног любого джентльмена». Отомстил ей. «Мне очень жаль, что Новый Оксфорд построили у Нью-Дели, но я с Винстом и Клейвом приложу все усилия, дабы с Божьей милостью поступить в него. И, конечно, вернуться в родной город, закончив полный курс обучения, с навыками и умениями, чтобы приумножить славу Нью-Лана. Поскольку про конюшню отца Маргери всем было известно, а речь моя наполнена патриотизмом и поминанием господа одноклассникам, она зашла со страшной силой. Бледные от волнения Клайв и Винст закивали, кое-кто захлопал, среди девчонок раздались смешки, адресованные Маргери. Некрасиво получилось, но лучше заткнуть рыжуху, пока та не сказала, что опасного. Ощущение, слетающее с плеч головы, так свежо в моей памяти. Маргери кинулась в слезы и бежать из класса. Хупи дернулся за ней, но прежде процедил мне сквозь зубы, что ждет в полдень за школой. «С радостью, мистер Хупи», — вежливо кивнул ему. «Точку в нашей полемике поставит история, но оформить запятую на вашем лице я тоже не откажусь». Прямо сам загордился эпичной фразой. Вот куда двум школярам тягаться со специалистом, 30 лет холиварившему на земных форумах. После ранения и увольнения со службы, на работе охранником, появляется много свободного времени. Зверское выражение исказило его спокойное лицо. Щеки заострились, челюсть пошла вперед. Сейчас завоет, обернется оборотнем и съест полкласса. Но чуда не случилось, Хупи сдержался. Ничего не говоря, выскочил из комнаты. «Это было жестко», — прошептал Клайв. Винст затряс головой, подтверждая сказанное, и добавил, что Хупи брал уроки бокса. У школяра адреналин бы вскипел в крови от сказанного. У человека, смотревшего в лицо смерти, подобное вызывает ностальгическую улыбку. Практика по полевой медицине ему пригодилась бы больше, — высказал свое мнение. Они оба на меня странно посмотрели. Спору нет, Эйв спортивный мальчишка, но одно дело быстро бегать и мячик пинать, пусть и в первобытной свалке временами. Правила их футбола современной, земной толерантности не достигли. Другое дело, уметь бить хорошо и быстро, руками по лицу, не по мячику. Я Хупи такого не позволю, но они сомневаются. Здесь зашел преподаватель по математике, и шепотки, пересуды одноклассников утихли. Мистер Чарльз Валлис шума не любил, был консервативен и старомоден. Бакенбарды, спускавшиеся аж до носового платка вокруг шеи, сильно на такое намекали. Он мог запросто напялить колпак тупицы на любого из учеников, даже на чувака из аристократического рода. Раза три подобное демонстрировал. Ведь Чарльз Валлис сам был представителем оной аристократии, хотя не титулованной и религиозной. Иными словами, Чарльз Валлис был джентльменом. Сын пастора из прихода под Дивоном, он закончил Оксфорд, но больше, конечно, был знаменит своим далеким предком Джоном Валлисом, основателем матанализа. Англиканские священники традиционно сильно не заморачивались со службой, пинали балду, курили траву, изобретали на досуге всякие полезные вещи, вроде ткацкого станка, терьеров или политэкономии. Я вообще ни разу шучу. Забавный факт: первая сука пастора Рассела, с которой пошли терьеры, носила кличку Трамп. Эндрю Биллингем сманил преподавателя из частной школы Итона, потому даже наш директор гимназии Валлиса побаивался. «Сели», — скомандовал Чарльз Валлис нам, придирчиво оглядев наш строй, и заскрипел невыразительным голосом, взяв мел. «Сегодня мы начинаем заключительную главу нашего полного курса по изучению алгебры. Логарифмы. Понятия и свойства, функция, основное тождество и простейшие уравнения». Мы послушно зашуршали ручками. Пройденная в прошлой жизни тема помотеши постепенно всплывала из забытья. Вроде это всего лишь 10 класс нашей школы. Мне она интуитивно понятна и не вызывает зубной боли, как у большинства присутствующих. Урок с логарифмами прошел словно встреча со старыми знакомыми. Числа под функцией прыгали, улыбались и будто кричали: «Мы нормисы, мы свои, братка». Из той прошлой жизни, где все было понятно и предсказуемо, а потом было занятие по ораторскому искусству, тому самому, по которому у ИВВ, трояк, грубо говоря, и в общем за дело, логично мыслить, не поддаваться эмоциям, способность убеждать, артикуляция и дикция, для неискушенного подростка, такое посложнее матеши будет. Математика наглядна, выверни карманы и рассчитай стоимость похода с девчулей на выходных. Ораторское искусство – это инструмент познания мира и себя, способность яркого самовыражения. Многие ли подростки такое поймут, являясь внутри себя, еще теми бунтарями? Трэш-скилл, решил Эйф и забил на предмет. Ладно, хотя бы не отсвечивал своим мнением. А вот я встретил мисс Эмили Панкхёрст в коридоре гимназии, спустившись на первый этаж, совершенно случайно. А мой бог, с горечью выдал я, завидев фигуру молоденькой преподши. Мисс Панкхёрст, позвольте помочь вам донести сей тяжелый груз до класса. Не давая ей опомниться, я коршуном схватил охапку тетради из нашего класса, сданных на проверку, и тубус с передником. Да, учителя женщины носили с собой белые фартучки, которые подвязывали на себя, чтобы не испачкаться мелом. Мужчины на такие детали обычно плевали, мел не так сложно оттереть от одежды. Эйвер Дашер, моментально раскусила меня Эммили. Ты не получишь итоговую, пока не напишешь и не сдашь три эссе, плюс испытательную Филиппику или панегирик на тему по своему усмотрению. По ораторскому искусству не было экзаменов в конце учебного года. Рейтинг выставлял препод по личному мнению, учитывая работы и оценки за весь год. Так что для пересдачи несогласных с оценкой начиналось долгое глотание пыли с запросом директору, созданием комиссии. Филиппика – гневная речь, панегирик – восторженная. Список тем задавала преподавательница. «Ах, мисс Панкхёрст!» – вздохнул я под грузом учительских принадлежностей. «Теперь мне страшно даже спросить вас об рейтинге, а?» «Ха-ха-ха!» – рассмеялась она звонким колокольчиком. Тут я почувствовал в воздухе некоторое напряжение. Потом разглядел за стопкой тетрадок, возвышавшихся выше моего носа, Глэдис со свитой. Картина Джошуа Рейнольдса, холст, масло, королева жужжа, осматривает свои владения и казнит всяких беззаботных тлей. «Этот молодой человек смеет вам мешать, Эммили?» – угрожающе спросила школьный препостору преподши. Она могла так запросто спросить. Панкхёрст репетиторствовала до гимназии на дому у Глэдис. Сначала обучала нашу принцессу, теперь ее младшего брата. Глэдис даже пару раз вела занятия за Панкхёрст. Да кто бы сомневался в ее способностях. «Миледи Глэдис», – обратился ласково к ней, – «не далее, чем как вчера, я переродился цельной личностью, осознал себя кирпичиком грандиозной империи, творческой глиной, из которого история может вылепить великого деятеля. Все мои чаяния связаны с работой над собой в этом направлении. Прошу вас дать мне наставление». Хотелось бросить тетрадки вместе с тубусом, расставить ноги пошире, ударить кулаком в раскрытую ладонь и вскричать громко «Оссс!». Но боюсь, такой перформанс никто не поймет. Эмили Панкхёрст, прекратив смеяться, даже с каким-то неверием посмотрела на меня. «Дикция В, логика Д, артистизм А», оценила хмуро Глэдис, продолжая заниматься, и гордо упорхнула прочь. «Для начала, Эйв, переделай свою работу по речи Робеспьера по отмене смертной казни». Эмили Панкхёрст была более конкретна. «Что за невнятный лепет про софистику и популизм? Да все знают, что через полтора года Робеспьер оправдывал убийц врагов свободы. Мы же не о личных качествах этого деятеля рассуждаем». С трудом поставила В, только за знание истории. «Я помню эту работу Эйва, посвященную речи революционера в учредительном собрании. Робеспьер там и про русского царя ошибся. Тоже мне великий оратор. Мы подошли к классу, проинструктированный Клайв почтительно распахнул перед нами двери. Думаю, мисс Панкхёрст, поразмышляв, я понимаю, в чем смысл речи Робеспьера. Важно, сказал ей, заходя следом в класс. Типа, научный спор с ментором продолжается даже на переменах. Вот настолько и умница. Если государство не заботится о жизнях своих граждан или подданных, то и они, тем более, не станут. Просто Робеспьер сформулировать четко это не смог, размазал по адвокатской привычке. Очень хорошо, кивнула одобрительно Эммили. Теперь садись и записывай 5 тем для эссе. Сам напросился, но мне не в тягость. Я же умный, образованный человек, настоящий джентльмен. Вышеупомянутому художнику Джошуа Рейнольдсу Георг III перство за картины вручил. Че бы мне не стать спичрайтером нашей, исконно-посконной королевы Шарлотты Диановны, а потом она меня мечиком по плечу шлепнет и вуаля. Сэр Ивери Дашер, для начала, там и на Глэдис. Я мысленно отвесил себе плюху. Взрослый человек, а ведешь себя как рэпер в автосалоне. Видимо, пока Ив не повзрослеет, гормональные перепады будут продолжаться. Сосредоточился на темах, параллельно слушая Эммили. Погрыз ручку, словил ненавидящий взгляд от Хупи. «Ах, да, у нас же будет дуэль после этого урока», — подмигнул сопернику, ободряя. К сожалению, Хупи воспринял это за издевку, перекосился лицом. «Да чего же сложно быть подростком? Хотя, если он был влюблен в Маргарии давно, то это ненависть и ожидание момента триумфа тлели в нем довольно долго. Тормоза может сорвать напрочь, гасить тогда придется жестко. Думаю, лучше сразу на болевой поймать, но наблюдающая школа-то останется недовольна. Им нужно шоу». Я немного на себя разозлился, поймав на таком глупом пиаре. В среднем, человеку каждые 6-7 секунд приходит в голову какая-то мысль. Учитывая количество людей в земном мире, они в день выдают 480 триллионов мыслей. Некоторые из них оказываются гениальными, но большинство про еду и секс. Так, я же читал в Daily Times статью про передачу звука телеграфным способом. Кто-то там уже изобрел телефон из ученых. В общем, монтируем телефонную станцию, открываем линию секс по телефону. Через год, на вырученные деньги, строим флот и идем отвоевывать Америку. Там мне перство губернаторства и выдадут. Удовлетворенный своим бизнес-планом, я откинулся на спинку мягкого стула. Мужик, который на реальной земле построил первую телефонную станцию, где-то в США, обошелся болтами с квадратными подголовками, ручками от крышек чайников и банальными проводами. То есть распределительный щит буквально был сделан из говна и палок. За все, вместе с арендой комнаты и обстановкой, он отдал 40 баксов. Я помню, потому что эта несуразная цифра накрепко врезалась в память при просмотре образовательного канала Discovery. Понятно, доллар того времени весил может раз в 50 тяжелее современного, но вся многомиллиардная индустрия, по сути, пошла с него. На этой прозорливой бизнес-идее закончился третий урок. После него начиналась большая перемена в 30 минут. Хупи весь изъерзался на своем месте, вскочил с колокольчиком привратника Джонса, прислонился к двери, вперев в меня дикий взгляд. Он реально настолько наркоман или подобным кривлянием решил запугать Ива? Что это вы такой всклокоченный, мистер Хупи? Не преминул ему сделать замечание. Не иначе как жениться надумали часом? Я тебе покажу свадьбу с моим кулаком, — пригрозил он, раздувая ноздри. Вы учебное заведение не перепутали, мистер Хупи? Отверг его предложение. Здесь вам не Брамптон. За подобное распутство и попросить могут из гимназии. Он заклокотал натуральной гуасой. Это самый полноводный водопад в моем мире. Здесь непонятно, что там вообще от Америки осталось, даже сравнить ни с чем. Мы гордо начали спуск по лестнице на первый этаж, в окружении все большего количества присоединяющихся к процессии школяров, пока не встретили у входа школьную принцессу. «Вы, оба», — грозно сказала она, — «никто из вас не выйдет за пределы гимназии». Леди Глэдис Биллингем почтительно и формально обратился к ней, пока грозный Хупи превращался в карлика под ее взглядом. «Мы поспорили с мистером Хупи о погоде. Этот научный диспут – дело чести. Вы должны нас понять. Дуэли в этом мире еще не запрещали, да здесь дамы, подвернув рукава и платья, регулярно сходились на огнестреле, холоднике и даже ядах. Однако голоса за отмену подобной практики регулярно возникали, так что в конце концов их разрешили только в присутствии магов, которые с того света могли вытянуть тяжелораненого. Оттого они стали влетать в немалую копеечку. Не можешь запретить, разреши за большие деньги. Но мы же не на револьверах идем стреляться или рубиться на тяжелых кавалерийских саблях. Подростковый спор на кулаках, прообраз дуэли, пара дружеских фингалов и, плача, бывшие враги мирятся в лучах заката. В нашем случае такой финал невозможен, но Глэдис же не знает об этом. Ведь нет, секунд пять я стоял против нее, приняв самый мужественный вид. Эти серые глаза похлеще черных дыр. Их гравитация действует на нематериальное. Прямо чувствую, как мою душу в них затягивает. Женщины тоже сходятся в диспутах. Иронически выделила дочь лорда последнее слово. Будет несправедливо запретить вам выяснение отношений, но я иду с вами. Глава 6. За нашей гимназией скрывалось футбольное поле. Разметка белой краской на траве, ворота, секция с натянутой сеткой, дабы мяч не улетал стремительным Карлсоном, трехрядные деревянные трибуны, сбоку раздевалка для футболистов. За трибунами, до деревьев и школьной ограды, было пустое пространство. Нет, Там не банчили наркотой, не лупили ботаников, не занимались быстрым перепихом. Это место было тайным школьным рынком. Обмен картами с фривольными рисунками, шарами для марбла, нитками для конкера 4, марбл-игра с шарами, конкер, с семенами конского каштана на нитке. Любой всякой всячиной, дорогой сердцу школьника, вплоть до перочинных ножиков и школьных эссе. Даже еда на рынке присутствовала, то есть жвачка, янтарные кусочки смолы сенегальской акации или южноамериканской сападилы, завезенной для культивирования. Засохшая смола сворачивалась в небольшие луковицы, жевалась или могла быть растерта в порошок, которым посыпались сладости или еда. Неизвестно, кто притащил простой столик, пару ящиков, табуретку и кусок парусины, образовав курительный клуб. На деревянный брус, держащий трибуну, поклеили афишу цирка Вальтера с силачами и розовощекой, пышной гимнасткой в трико. Все как в лучших домах Лондона. Еще здесь дрались. Нечасто, на памяти его раза 3. Настоящие из них можно было назвать одну, когда сошлись 3 на 3 альфа-самцы с последнего года обучения. Остальные были уморительно невинными. С поджопниками, пыхтением схватившихся за воротники пацанов и катанием по пыльной земле. Почему эту лавочку администрация не прикрыла? Потому что школа-то под рукой, все цивилизовано. Тайное место налагает ответственность, пробуждает зачатки самоуправления. Разнести все к чертовой бабушке, забетонировать и посыпать стеклом – дело нехитрое. Так гимназисты тоннель под оградой пророют и на другую улицу перейдут. Станут баловаться пивасиком, прохожих пугать и безобразничать. Большой толпенью мы зашли за спортивное сооружение. Первогодки, которым было не по чину толкаться вместе с нами, поднялись на трибуну, высунув любопытные рожицы сверху. «Итак, джентльмены», – сдали и сарказма озвучила Глэдис, перейдя на неформальный стиль общения, – «ваши разногласия настолько непримиримы, что вы решительно настаиваете на помятии своих лиц и не хотите закончить дело миром». Глэдис чересчур вредная. «Да кто с такой дружить станет? Что за подначка?» Смысл слова «джентльмен» давно шире системы перства или сословия «джентри». Можно слово «джентльмены» произносить с большим уважением, он оскорбил мою девушку. Попытался сыграть на публику хупи. «Ты сейчас в первый раз ее своей девушкой назвал». Пожал невозмутимо плечами, снимая и передавая Клейву школьный пиджак, жилет, галстук и незаметно разминались. «Вы пытались выставить меня доносчиком. При том, что Тейлера я от глупости уберег. Парниша, ты отказываешься воспринимать реальность. Маргери мне не нужна, как и твои услуги». «Причем здесь Кристофер Тейлер?» – удивилась Глэдис. «Не знаю, в каком виде ей доложили о намечающейся драке. Маргери не поделили, лидерство в классе или еще что. Про первогодку, попавшего в лазарет, то ли не успели, то ли она внимания не обратила. Выслушав мои разъяснения, она уставилась на хупи. «Серьезно, ты настолько туп, что не сумел придумать лучшего повода публичной деффамации бывшего друга?» – высмеяла Глэдис его. «Эйвер Дашер изрядно глуповат. У него ужасный вкус, но разве сдал он вашу компашку, когда вы разбили окно в директорскую? Наоборот, взял всю вину на себя, хотя мог, как ты выражаешься, выслужиться передо мной. Или сегодня какой-то особенный день для такого самовыражения? Я боролся между желанием расцеловать милую Глэди в губы и шлепнуть ниже талии. Побеждал компромиссный вариант, выполнить оба действия. Вот от чего глупый-то сразу, после казни темного, Эйв сам не свой», — пискнула Маргери, переводя стрелки. «Настойчивое педалирование подобной темы меня конкретно бесило. Эйв уже не Эйв, но им-то откуда знать, в какую игру они со мной играют?» Глэдис повернулась и вонзила в меня свои глазки. «Да сколько можно расстреливать меня своей красотой? У меня не сердце, а голландский сыр уже. Рога не выросли, татуировок не появилось, пена не идет, глаза по-прежнему щенячьи». Вынесла она свой приговор. «В чем он сам не свой? Расстался с тобой, вот ты и бесишься». Спорить с Глэдис вообще небезопасно. Вскрывает словами, как консервный нож банку из фольги. Губы у Маргери затряслись, но инстинкт самосохранения сработал. Спряталась за спиной и больше не отсвечивала. Вперед выступил модный пацан из тех, кого лорд Биллингем осчастливил личными приглашениями в гимназию. Хотя он без него легко ушел бы в любую частную школу. Джеймс Стэнли, сын Оливера Стэнли, графа Дерби. Батяня его родил за спорт, устроил профессиональные скачки с постройством ипподрома, основал кубок регби, по традиции был видным политиком, крупным землевладельцем. Титул графа, например, у него не единственный, Есть несколько баронских. Джеймс, школьный принц, мечта всех созревших девушек. Ваше мнение не является ни конвенциогимназическим, ни компетентным. Высокопарно выразился он в адрес Хупи и Маргери. Сам не свой, данный гимназист был год назад, когда бросил футбол. Тогда мы почти выиграли национальный кубок среди школ. Сейчас можем вообще не пройти отбор в своем регионе. Из-за того, что в составе наших орлов нет качественного нападающего. Если мистер Дашер вернул себе рассудок, ждем голов в качестве подтверждения. Не ожидал от него поддержки. Пусть вместе с критическим замечанием, но она была важна. Благодарю вас, лорд Джеймс Стэнли. Выразил коротким кивком свой респект. Я не жду примирения с мистером Хупи. Гнев застилает ему глаза. Прошу только возможности закончить все быстрее. Ничего не желаю более, чем не подвергнуть вас всех, леди и джентльмены, опасности опоздать на ланч. Глэдис слегка скривила уголок губы. Очень завуалированный, но упрек. Хватит тянуть. Не шоу, а дом 2 какой-то получается. Файт. Взмахнула она резко рукой. Словно последний мамонт на земле, обнаруживший, что его подружку жуют кроманьонцы, Хупи понесся на меня. В отличие от меня, пиджак и галстук он снимать не стал. Я же тебя им и задушу, школьник-самоубийца. Еще с дистанции он пробил джебом правый, а с левой завернул чудовищно плотный боковой. Я слегка пригнулся, встретив его джеб своим лбом, и едва успел уйти от бокового, нырнув под него. Не знаю, кто ему ставил удары, да хоть каздемота местный. Хупи сейчас заплакать должен от сломанных костей в руке. На самом деле, слезы выступили у меня. Даже джебом меня потрясло. Неприятно отдалось в позвонки. Нереально мощный удар. Что за скрытое чудовище вышло против меня на схватку? За искаженным яростью лицом не проступило и намека на слабость. Это у кого кости на пальцах прочнее черепа встречаются? Хупи от меня не отставал, выдавая ураганную серию. Боковым рассек мне скулу, зарядил по печени, хотя я вовремя прикрыл локтем, но было болезненно, отсушил мне бицуху, попав другим боковым. Все это меня возмутило до глубины души. Так не бывает, Хупи прет как танк, не чувствуя боли, будто под наркотой. Хорош ждать, данного киборга пора охладить. Я чуть подшагнул сбоку, входя в клинч, опустил поднятые в глухую защиту руки, правой прижимая его левую к телу, своей левой хватая за локоть правой. Слегка наклонился, резко откинулся, подбивая левым коленом под его ноги, и пробросил бедолагу корпусным прогибом. Очутившись сверху, левой рукой обхватил его шею и пробил с головы ему в нос. Расстояние небольшое, удар лежа малоэффективен, но кровища пойдет. Так все и вышло. Я бодро вскочил с тела врага, ожидая победного финала. Вот только Хупи не собирался сдаваться. Реально, я что с Терминатором сошелся? Он так любит Маргери. Пересмотрел немую франшизу Рокки. Вроде в театре Империя сейчас крутит одну из первых съемок чемпионского боя за титул по боксу. Под мои раздумья он ободрал мне губу. Взамен взлетев ракетой над нами и скоренько приземлился, воткнувшись головой вниз, без видимого эффекта. Но рисунок боя Хупи все же поменял. Не летел на меня. Для ударника бросаться на борца – мгновенная погибель. Бить стал короче, без длинных связок, работать ногами интенсивнее. Только мы же не на ринге, вокруг кольцо зрителей. Загомонили недовольно. Хватит прыгать, чувак, дерись. В какой-то момент, отпрыгивая от моего намека на рывок, он наткнулся спиной на зрителей и его подтолкнули. С проходом в ноги, я его закрутил и мельницей кинул оземь, но уже не отпускал, перейдя на захват удушающим. Сцепил левую замком, обхватив его шею, правую руку завел на свое плечо, обхватил ей свой затылок, набрал в грудь побольше воздуха, начал помогать себе головой, продавливая соперника. Это конец. Даже физически более слабый оппонент моментально удушит из такой позиции. Хупи еще суетился, высвободил руки, размахивал назад, задевая уши, пытаясь попасть не глядя. Ну это такое. Хороший борец против хорошего ударника примерно то же самое, что питбуль против гончей. Шансов нет. Один проход в ноги, бросок, выход на болевой или удушающий. Потому на моей земле ММА стал популярнее бокса. Только смешанный стиль раскроет самого сильного бойца в единоборствах. Невероятно, но отсчитав и 10, и 20 секунд, я не обнаружил никаких изменений. Хупи также бестолково сучил ногами, размахивал правой рукой, в надежде зацепить мое лицо, а левой пытался сорвать захват. Феноменальное здоровье. Я уже выдыхаться стал, но он бодрячком. Походу у него и физиология другая. Любой человек давно бы уснул. Расцепив захват, я нырнул за его руку и перебрался в позицию сверху, фиксируя и держа оппонента только ногами. Любимая фишка старичка Хабиба, стал методично наваливать кулаками по лицу, заботливо спрашивая через пару ударов: «Мистер Хупи, закончим?» Либо просто оповещая неприятеля о досадных фактах в изменении его гардероба. «Мистер Хупи, правый рукав вашего пиджака объявил о суверенитете». Лицо ему я быстро расквасил, выглядело для зрителей ужасно, но эффект не наступал. Он даже повторно разбил мне губу, отмахиваясь снизу. Но тут уже не выдержала Маргери, с воплями и слезами: «Хватит, Хупи, хватит, перестань, все». Она кинулась умолять своего нового парня прекратить весь этот цирк. Я поднялся с соперника. Побежденным он отнюдь не выглядел. Жертвой автокатастрофы, падения с водонапорной башни, дрессировщиком диких котов, но с боевым духом у него было в порядке. Разумеется, можно болевыми приемами вырвать бицепс, порвать сухожилие, сломать руку или шею, кадык сорвать, так чтоб вниз упал, а там до летального исхода несколько секунд. Много что можно сделать, но не с одноклассником же. Что общество подумает? Мне репутация маньяка и приводы в полицию не нужны. Неплохой у тебя тренер, хорошая работа ногами и руками, четкий удар, похвалил бывшего друга. Однако боцман флота Ее Величества умеет большее. Это я намекнул на своего старика Дальфа, залегендировал умение приемчиков. Естественно, дед умел драться. Морякам не впервой разносит портовые бары, но не настолько эффективно, как инструктор по боевому самбо. Хупи ничего не ответил, казался занятым. Оттирал кровь платочком, собирал пазлы своего пиджака и рубашки с земли. «Расходимся». Погнала всех с места событий Глэдис. «Вы не только стали свидетелями школьной драки, но и потенциальными соучастниками. В страшную книжечку впишу фамилии тех, кто через 5 секунд будет здесь хлопать глазами. Страшной книгой, по аналогии с первой поземельной переписью в Англии, в гимназии называли блокнот Глэдис. В него она вписывала всякое разное, о чем школа-то не имела ни малейшего понятия, а всякое неизвестное пугает вдвойне. Потому через 5 секунд мы оказались совершенно одни. Ну и что с тобой сегодня случилось, Эйвердашер?» Строго, жадно и требовательно спросила Глэдис. Я повзрослел, сформулировал как можно более честный ответ, но она не отстала, только аристократично вздела правую бровь. «Правда, миледи Глэдис», искренне сказал ей, «сколько можно заниматься глупостями? Я хочу занять высокое положение в обществе, прикупить пару-тройку поместий, жениться на девушке своей мечты и заниматься наукой. А она у тебя хоть на примете есть?» Насмешливо поинтересовалась дочь лорда. «Девушка твоей мечты, простите меня», — отвел от нее глаза, — «что не в силах вам ответить на этот вопрос, но могу пообещать, вы будете первой, кому я сообщу столь радостную вещь. Вы ужасный человек, мистер Эйвердашер», — внезапно разозлилась она, — «разбрасываетесь невероятно глупыми обещаниями. Немедленно приведите себя в порядок и не опоздайте на следующий урок». Глэди скинула мне в лицо свой платок и решительным шагом оставила меня в одиночестве. Вот злюка. Да что с этими девушками не так, и как такую красоту можно кровавыми соплями пачкать? Задумался я, машинально вдыхая аромат белоснежного подарка. История падения Ива мне примерно ясна. Болт на футбол, вечерние пивнушки, тисканье безотказной Маргери, форма подросткового бунта. Пацан слишком долго залипал на Глэдис, зафанател, влюбился, переживал. Мое недомыслие. Не понял сразу, отчего сердце заныло при первом взгляде на нашу принцессу. Эйв, самому себе признаться, трусил. Причина у него была серьезная. В один прекрасный день парниша случайно подслушал разговор своих друзей в исполнении Хупи, Клейва и Винста. Жестокий разговор. Дескать, пора от Эйва отползать. Пацан совсем берега путает. Засматривается на Глэдис Биллингем, строит воздушные замки. В чувство лорд Биллингем его скоренько приведет, но рикошетом по друзьям тоже прилететь может. Такой исход никому из них не нравился. Вот представьте себя на месте мальчишки. Сословность отменили вчера, многие аристократы свои земли растеряли в процессе промышленной революции, далее, нарастающего капитализма. Но кастовость настоящей британской аристократии только усилилась. Клубы, в которые ты никогда не попадешь, титул, настоящий, в смысле наследуемый от королевы, который за великие деяния выдают. Не, социальные лифты работают. Просто прямо сейчас в общество аристократическое не пустит, и дочку замуж не отдадут. Другой мир и корабль до него строится поколениями. Возникает выбор, друзья сегодняшние или головой начинать пробивать бетонную стену к аристократии. Взросление – страшный этап, любого в депрессняк погрузит. Вот так думал Ив, но я более оптимистично настроен. Есть магия, есть способности странные, вроде моей, предсказательной. Тащить со страшной силой за британцев я не собирался, но и в Россию мне путь заказан. Кто там иностранцами занимается? Тайная канцелярия или третий отдел жандармов выяснять на себе не хотелось. Собой надо сначала заняться, фигурой на доске стать, а потом о соотечественниках думать. Ты про уроки думаешь? Страшной тенью навис надо мной мистер Джонс. Под свои мысли я дошел до открытого рукомойника во дворе школы, где холодил всяческие припухлости и отмывал нездоровые пятна с лица. Школьный рукомойник был сделан из меди, с эмалированной раковиной. Он сверкал полировкой, представляя собой прямоугольный объект на столбе из бруса дерева. Большое чистое зеркало, душистый кусок мыла прилагались. Английский майдадыр дышал респектабельностью. Стоял в стороне от главного входа, за аллеей пышного кустарника, рядом с колодцем. За рукомойником ухаживал Джонс, первогодки к нему даже не подходили. Хотя директор всегда декларировал, рукомойник для всех. Но я привратника понимаю, если бы эти все за собой воду в рукомойник из колодца набирали, он бы не возникал. Так точно, сэр, вежливо вытянулся я, сейчас на уроки, после добавлю воды в рукомойник. Он не особо поверил и удалился ворча, что уже второго прогоняет. Видимо, первый был хупи, у того вообще все плохо. Я хотя бы, разошедшуюся по швам под мышкой рубашку, могу под пиджак спрятать, надорванный ворот под галстуком, пятна замаскирую жилеткой. У хупи от пиджака осталось одно название, но меня больше всего волнует, что я не успел поесть. На больших гимназических часах, расположенных вверху резолита, 12:37, 3 минуты до начала следующего урока. Придется на следующей перемене искать корабельщика 5, корабельщик, чувак с коромыслом, мелкий торговец, только вместо ведер воды носит корзинки с пирожками, булочками, да не Рамята Мирхана. Глава 7. Следующий урок был география. Хупи и Маргери на нем не присутствовали, удостоившись грозного взгляда преподши миссис Каролин Мартин на пустые места. География в британских школах тесно связана с политической экономией, почвоведением, лесным хозяйством. На дополнительный факультет не ходишь, да еще занятия прогуливаешь, вышиб не поставит даже гению. Эйв не ходил, хотя, обладая хорошей памятью, мог бы легко вытянуть предмет. Изменившаяся карта мира притягивала взгляд. Уровень морей упал больше, чем на 100 метров. Архипелаг Кергелин соединился с островами Херда и Макдональда и образовал новую землю, размером с Мадагаскар. Новая Зеландия стала Большой Зеландией, увеличилась почти вдвое. Австралия объединилась с Новой Гвинеей в один континент. Многочисленные мелкие острова Индонезии стали единой сушей. Южная Америка и Африка на юге стали больше. Охотское и Каспийские моря исчезли. Черное стало меньше. Босфор высох и перекрыл в него путь. Карибское море превратилось в лужицу. Вот лоцманы и штурманы матерились, составляя новые карты и маршруты. Отсидев географию, я рванул с первым переливом колокольчика во двор, сжимая в руках дедовскую фляжку. Следующие перемены после третьей, нормальные, по 15 минут, можно успеть перехватить хавчика. Ворота гимназии закрывались с началом занятий. На свой страх и риск большой забор можно было перелезть, но мне всего лишь нужно было между чугунными прутьями высмотреть корабельщика, кликнуть, кинуть монетку и сживать благодатную обеденную булочку. Корабельщики после большой перемены часто проходили по улице с нашей гимназией, рассчитывая завлечь в свои сети пропустивших обед школяров. Конечно, первым человеком, на кого я наткнулся, был не продавец пирожков, а Глэдис. Наша школьная принцесса сидела на скамеечке, в тени большого драконового дерева. Логично же, принцесса, драконы и глупый Джон Сноу, которого она лениво поманила к себе изящным пальчиком. «Сию минуту, миледи!» Бодро откликнулся я, прильнув к ограде и высматривая заветную цель. Смуглый пацан с шестом на плечах и корзинами тусил вместе с корешом, за плечами которого был станок для пыток и пук копий. Это издалека так продавец тростникового фреша выглядел. Я заложил два пальца в рот и коротко свистнул. Турки оживились и суетливо заспешили к ограде. Почему я решил, что турки, да просто коренное население колоний, европейцы загеноцидили в большинстве своем. Вот всякую европейскую мелочь, вроде греков, жителей четырех королевств Италии, немецких княжеств, скандинавов, счастливчиков, сумевших добраться и осесть в Новой Британии, никто не щемил. Просто работа, для оставшихся без капитала иммигрантов, досталась им самая черная. Но ассимиляция для них прошла быстро. Ментально близки, единоверцы. Турки же и через 200 лет после катастрофы оставались в разносчиках еды. Расизм. Зато не сгорел факелом вместе с семьей в концентрационном лагере. Лепешка с омлетом, пирожки кокосовые, бенье с креветками, булочка пили-пили, донеры куриные, муран-муран. Заголосил пацан, подбегая к ограде. Осталась последняя бутыль няма-куджи, но мой друг может выжать сахарный сок для вас, сэр. Лепешка с омлетом состоит из двух блинчиков, в середине которой лук, яйцо, помидоры, пирожки кокосовые слишком сладкие. Бенье – это креветка в кляре, ими не наестся. Пили-пили называют котлету с перцами и травами, от донеров я устал. Давай муран-муран, сказал я, протягивая 10 пенсов и фляжку. Пусть твой друг выжмет тростникового сока, но сначала промоет моей водой таз для сбора. Мне немного, одного стебля хватит. Сок сахарного тростника очень полезен. Выжимают его в ручном аппарате с двумя валами, очень похожим на тот, через который мокрое белье отжимают. Только в соковыжималке маленькие зубья торчат. Несколько стеблей вставляют в начало, крутят ручку сбоку. После первого раза складывают измочаленный стебель вдвое и проводят снова через станок. Так раз 6 из 5 стеблей выйдет 1-3 литра сока. Тростниковый сок и муран-муран из африканского желтого жареного риса, с белой фасолью и креветками, обжаренными в арахисовом соусе, подаваемого на капустном листе. Я в раю, если меня ангелочек на скамейке не остановит. Гимназические качели, с вяло покачивающейся на ней дочкой лорда, представляли собой металлическое основание, с треугольниками по бокам, соединенными штангой. На штангу навесили изящную сиденьку, способную уместить пару влюбленных или стайку девушек без комплексов. Отчего же Глэдис сидела на ней одна? Наверное, дело в табличке. Эту качель к 14-летию славной леди Глэдис Биллингем изготовил мастер Фархан Карнавиллу. Год, герб мастера, таблички. С гордостью за принцессу сказал я, они повсюду. Раньше мне хотелось написать на футбольном мяче: этот пухлый кругляш был надут ножным насосом леди Глэдис самолично, ее драгоценной правой ногой, 1 марта 2034 года. Тогда бы меня никто не остановил, кубок точно был наш. Шутка ей понравилась, уголки милых губок поползли вверх. Ты должен сам стараться, для порядка проворчала она, вглядываясь в мое лицо. Все хорошо с лицом? Посчитав, что моя роль доблестного оруженосца, исполнительного секретаря, верного шута и постоянного раздражителя на сегодня окончена, я вцепился в скрученный трубочкой капустный лист с муран-муран. Ответить не смог, утвердительно кивнув. Я расположился напротив, позвавшей меня принцессы. Присел прямо на аккуратно подстриженную траву, скрестил ноги, стараясь избегать взгляда на задорные коленки Глэдис, выглядывавшие между белыми школьными гольфами в серую полосочку и клетчатой школьной юбкой. За растительностью гимназии, деревьями и травой ухаживает школьный садовник. Местных собак и живности нет. Британцы всех обезьянок в городах первым делом отстреляли. Вот еще, будет какое-то чудовище леди за волосы хватать, выпрашивая банан, или хватать на ужин породистую кошечку с крыльца. Единственные обитатели сада гимназии, Банька и Толстопуз, нет. Представитель кошачьих из них только один, последний. Банька – это белка. Сейчас она осторожно выглядывает с ветки драконового дерева. Крона у растения мощная и большая, дарит тенечек и прохладу, привлекает множество бабочек. И плоды дерева, и бабочек Банька жрет. Принимает подношение школоты, но пугливо. Запах муран-муана ее привлек, и теперь она изучает меня. Можно ли иметь со мной дело, не сделаю ли я из нее мишень для дартса? Коврик на подставку для ног у кресла. Всякое с этой школотой бывает. Банька высунет мордочку, поглядит, переместится ниже. Зависнет на хвостике, цепляясь за веточку, протянет заднюю лапку, нащупает кору, вцепится коготками и сместится еще ниже. Милашка, вырвалась у меня. Глэдис поглядела на меня потрясенно. Траектория перемещения рыжей ниндзя лежала над ее головой. Вырвавшиеся слова она приняла на свой счет. «Да как ты посмел?» грозно сказала она мне, покраснев. «Вот так сразу, без ухаживания и цветов, без сонетов Байрона и соплей про классовое неравенство, без золотых эполетов на мундире, да вообще без мундира. Я вынуждена буду тебя строго наказать. Я, непроизвольное заикание сковало мой речевой аппарат. Да я про белку.